Глава 6. Энджи нервно мерила берег шагами, часто взглядывая на часы. Снова начался дождь, тихий, вкрадчивый, падавший на собранную палатку и прочее снаряжение, которое они с Мэддоксом сложили на гальку. Поларина уже не на шутку волновалась. Дав показания копам из Порт-Ферриса, они упаковали вещи, позвонили в лодж по спутниковому телефону, который им привезла Клэр, и спустились к воде дожидаться моторки, которая их заберет. Но лодка что-то не спешила. «В чем дело?» — спросил Мэддокс. «Ты в камнях уже след протоптала». «А ты на время взгляни. В 7 вечера я должна ждать в машине возле аэропорта Виктории, а мы еще даже на паром не сели. Это крупная рыба Брикстона». Энджи показала пальцами кавычки. «Ее нельзя упустить». Уезжая на 5 дней, клиент поделился подозрениями, что супруга попытается встретить своего любовника в аэропорту, когда Дон Жуан прилетит из Сиэтла под предлогом деловой командировки. «Я должна проследить за женушкой с любовником по дороге из аэропорта и добыть видеодоказательства их связи. Лучше всего заснять, как они занимаются сексом. Это выгодный заказ для прибрежных расследований. И если я запарю дело...» «Ничего, мы успеем вовремя». Поларина пригладила рукой влажные волосы. «Я у Брикстона и так вечно на вылете. Если я упущу эту парочку...» Она снова поглядела на часы. «Слушай, нам в лодже назвали расчетное время прибытия лодки?» «Энджи, успокойся. Джок Брикстон знает, как ему повезло, что ты у него в штате». «Он сволочь!» — взорвалась Энджи. Стареющий бывший коп, которого сначала разжаловали за нарушение субординации, а потом вышибли из полиции за самовольное использование базы данных, потому что на новой ничтожной должности доступа к ней не полагалось. Мэддокс задрал брови и склонил голову на бок. «Что? Ты хочешь сказать, что я...» Поларина выругалась. «Нечего сравнивать меня с Брикстоном. Я совсем другое дело». «Ты...» «Вообще-то открыто ослушалась приказа и воспользовалась своим удостоверением, не имея на это права». Он выставил ладони. «Я не осуждаю. Просто напоминаю, как все было. Я понимаю, почему ты поступила так, а не иначе. Это все понимают. Даже высшее руководство. Я лишь хочу сказать, ты бы с Брикстоном не так строго. У него были свои причины». Энджи в упор глядела на Мэддокса, чувствуя, как ей становится жарко под одеждой. Ветер задувал порывами, отчего капли дождя летели почти параллельно обманчиво гладкой поверхности воды. «Прости», — сказала она наконец. «Я знаю, я наделала ошибок. Наверное, я стремлюсь быть лучше, чем Брикстон. Я хочу переступить через свое прошлое и не околачиваться среди старых, толстых, уволенных копов и детективов на пенсии. Агентство Брикстона — единственное заведение, куда меня согласились взять. Я там только ради стажа. Мне необходимы эти чёртовы часы для лицензии». Мэддокс тактично не стал отвечать. Энджи с размаху уселась на мокрое бревно и стала следить за орлом, взлетевшим с верхушки сухого дерева. Поднявшись повыше, хищник раскинул крылья, паря на невидимых восходящих потоках теплого воздуха, и зорко высматривая на земле мелкую добычу. Падальщик. Убийца. Энджи вспомнила мертвых рыб, колыхавшихся под самой поверхностью воды, и в который раз подумала о тщетности стремления не щадить себя ради цели, сделать дело и умереть. «Не торопись и не впадай в панику», — напомнил Мэддокс. «Ну да, ну да». Она слышала это в тысячный раз. Мэддокс постоянно напоминал ей жить сегодняшним днем и не отказывать себе в маленьких удовольствиях. Умом Энджи понимала, что он прав, но принять это было нелегко. Она глубоко вздохнула. «Грузовик», — вдруг сказал Мэддокс. Энджи подняла голову. Она тоже услышала далекое рычание дизельного мотора на трелёвочной дороге на другом берегу реки. Натянув капюшон, дождь усиливался. Она снова взглянула на часы, невольно думая о скелете среди густого мха. «Ты заметил, как копы переглянулись, когда мы назвали Баджа Харгривса?» — спросила она. Мэддокс хмыкнул. Он сидел на корточках на галечном берегу, понадежнее затягивая мешок со снаряжением, чтобы дождевая влага не попала внутрь. «Интересно, при каких обстоятельствах Харгривс потерял жену?» — продолжала Энджи. «Клэр упоминала, что после ее смерти он запил, продал жилье в городе и поселился в лесу. Живет берегом, по ее словам». Мэддокс поднял голову, свет отразился в синих глазах, и капли, усеивающие густые черные волосы, показались крохотными бриллиантами. «Думаешь, Харгривс знал об этих останках и захотел кому-то показать? Убийцу потянуло на место преступления?» «Ну, я просто не исключаю никаких вариантов». Губы Мэддокса дрогнули, и он, не сдержавшись, захохотал. «Что смешного?» «Ты! Можно подумать, ты из полиции и не уходила». Энджи поддала мыском гальку, обдав Мэддокса салютом мелких камушков. Он замер. Синие глаза, устремленные на Энджи, потемнели. Энджи невольно сглотнула, когда мягкая волна желания толкнулась в животе изнутри. В наступившем молчании перед ней возникло видение их общего будущего. «Да», — подумала она, глядя в синие глаза Мэддокса, — «у них все получится. Она придет в себя после ненормированного рабочего графика, привыкнет к иному темпу, будет наслаждаться жизнью и этим мужчиной. Потому что не успеешь моргнуть, как можно оказаться трупом в какой-нибудь безымянной лесной могиле». «Мы могли бы купить дом», — сказал Мэддокс, поднимаясь и отряхивая брюки. «А вот вернемся и начнем искать. Заживем вместе». Энджи даже задохнулась от волнения. «Я... А как же твоя яхта? Тебе же нравится жить в Марине». Он засмеялся. «Там двоим не развернуться. Хотя можно приспособить яхту под твой офис». «Как офис?» «Ну, ты же собираешься открыть бутиковое детективное агентство». Мэддокс, копируя Энджи, показал в воздухе кавычки, широко ухмыльнувшись. «Из Джека О выйдет отличный маскот. В Марине уже работает не одна контора. Там прекрасные условия и паркинг имеется. Близко к центру, однако не чересчур людно. Статусное место, между прочим. По-моему, идеальный офис». Энджи, онемев, смотрела на своего жениха, думая о колоритной деревянной шхуне и трехногой дворняге, спасенной с улицы. «А ведь там действительно можно работать. Господи, да это же просто здорово!» Мэддокс словно создал зримое воплощение ее мечты, чтобы подбодрить Энджи, пока она вынуждена возиться со всяким дерьмом по заданию Брикстона. Но не успела Поларина ответить, как с другого берега раздался автомобильный гудок, и большой красный форт-пикап с моторной лодкой в прицепе начал сдавать назад, скатывая прицеп к воде. Энджи с Мэддоксом смотрели, как приехавшие Клэр Толетт и Хью Кармана спускают лодку на реку. Из форда вылез третий человек, крупный, в ярко-синей куртке и красной кепке. На шее у него висел фотоаппарат с огромным телеобъективом. «Блин!» — вырвалось у Энджи. Прикрыв глаза ладонью от дождя, она смотрела, как толстяк неуклюже идет к воде. Остановившись, незнакомец, не скрываясь, поглядел на них с Мэддоксом и поднял фотоаппарат к лицу. «Неужели репортер?» «Возможно», — не сводя глаз с этой сцены, произнес Мэддокс. Энджи снова выругалась, еле сдерживая вскипающее раздражение. «А вот тебе и природа вдали от стрессов большого города», — съязвила она. Едва моторка оказалась на воде, Клэр и толстяк забрались внутрь. Клэр села за руль, лодка закачалась, когда Хью оттолкнул их от берега. Заурчал мотор. Клэр развернулась к Энджи и Мэддоксу, и лодка стрелой прянула вперед, разрезая водную гладь. Примерно на середине реки синяя куртка снова поднял камеру и сделал еще несколько снимков Энджи и Мэддокса, ожидавших на берегу. «Сволочь!» — прошептала Энджи, кипя от ярости. «Только этого не хватало — снова попасть в газеты. Брикстон этого не потерпит. Вышвырнет меня, и все. Он открытым текстом заявил: «Больше никаких историй. Наблюдатель должен оставаться неузнанным. уметь смешаться с толпой. Клэр уже замедлила ход, и нос лодки мягко ткнулся в пологий глинистый берег. Мэддокс поймал брошенный трос и вытянул моторку повыше. Энджи направилась прямо к незнакомому толстяку, который выбрался из лодки и шумно хлюпал по воде. «Что это вы здесь снимаете?» — требовательно спросила она. «Здравствуйте!» — синяя куртка с улыбкой протянул мясистую руку. «Я Дэйв Фалкон, репортер Порт-Феррисского маяка и стрингер телеканала CBC. Вы Энджи Паларина?» Энджи зло смотрела на него, не принимая приветственно протянутые ручищи. «Откуда вы меня знаете?» Улыбка толстяка увяла. Он убрал руку, предпочтя поправить козырек кепки. «Да вот, слушал с утра полицейскую волну и узнал, что в старом лесу у Наамиш найдены человеческие останки. Я позвонил в лодж». Он взглянул на Клэр, помогавшую Мэддоксу загружать мешки в лодку. «Я же всех знаю в лодже, хищник. И мне рассказали, что Энджи Паларина вместе с детективом Джеймсом Мэддоксом из столичной полиции нашли могилу». Дэйв приветственно кивнул Мэддоксу. Тот проигнорировал репортера и положил в моторку последний гермомешок. «Мы ничего не находили», — отбрила Энджи. «Грибник нашел. Мы здесь ни при чем». «Но вы же ночевали там в палатке, охраняя место происшествия до прибытия полиции». Журналист утер мокрый подбородок. Дождь разошелся не на шутку. «Клэр сказала, если я быстро приеду в лодж, она меня подвезет. Я сейчас к той роще почирикаю с Дарнеллом и Эриком, пока не уехали». «А вы и их знаете?» «Маунти-то!» Толстяк повел пухлым плечом. «Ну а как же? Городок-то махонький. Мы отсюда родом, и родители наши тоже». Дэйв оглядел деревья, росшие вдоль берега стеной. Жидкий рыжий понитейл мотнулся под кепкой. «Значит, вы и есть подкидыш из ангельской колыбели?» У Энджи бешено забилось сердце. Она заметила, как Мэддокс бросил на нее выразительный взгляд, призывая вести себя сдержанно. «Крутейший сюжет!» — громко похвалил толстяк, не поворачивая головы. «Я сразу узнал ваше имя». Он поглядел на Энджи неожиданно пристально. В глазах появился нехороший огонек. Дэйв улыбнулся, обнажив мелкие остренькие клыки. «Я очень жду выхода книги Рейнольда Грабловски. Вы с ним работали в полиции Виктории над делом Крестителя, пока вас не уволили». Энджи буквально прикусила язык, с ненавистью глядя в глаза журналисту. Глаза начала заволакивать красная пелена. «А психиатр этот явно знает все ходы и выходы, раз его книга сразу пошла в печать, шутка ли, через месяц выйдет». Дэйв нарочито нагло уставился на шрам на губах Энджи. «И тот факт, что именно вы нашли скелет под слоем мха, вы, чье имя уже у всех на слуху, это просто прорыв. Режиссер CBC очень заинтересовался. Сан и колонист тоже заказали статью и фотографии. В этих лесах за четверть века пропали несколько человек. В лесной могиле может оказаться любой из них». «Вы не имеете права использовать мою фотографию», — очень тихо и напряженно сказала Энджи. «И мое имя». Голубенькие глаза глядели на нее, не мигая. А под ногтями у него грязь. Волоски на тыльной стороне запястья рыжие. Смарт-часы Гармин соседствуют с браслетом из крошечных бусин, якобы сувениром из Африки. Энджи уже поняла, что перед ней подленький тип. Псевдолиберал, который строит из себя опытного путешественника, хотя ни разу не отважился высунуть нос за пределы стандартного туристического маршрута. Мечтал, наверное, о международной журналистике, не дотянул и пытается выжать максимум из местной сенсации, потому что Энджи Паларина сейчас не пишет только ленивый. «Я бы очень хотел взять интервью у вас с детективом...» «Пошёл нахрен!» Тихо сказала Энджи. В толстом лице со сплывшимися чертами что-то переменилось. «А мне не нужно вашего разрешения, мисс Паларина», — напомнил Дэйв. «Оно и Грабловски не понадобилось, чтобы опубликовать свой документальный детектив. То, что вы нашли скелет — информация открытого характера. Вы и сами — публичная информация».